Я пою в нашем городке, каждый день в шумной тесноте. Ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе. Подберу музыку глазам, подберу музыку к лицу, подберу музыку к словам, что тебе в жизни не скажу. Потанцуй под музыку мою, все равно, что в жизни суждено. Под мою ты музыку танцуешь, все равно. Тебя взглядом провожу, за окном будет только дождь. Подберу музыку к дождю, подберу музыку к судьбе, чтоб теплей стало на ветру. Подберу музыку к тебе, как тебя помню, подберу. Потанцуй под музыку мою, все равно, что в жизни суждено. Под мою ты музыку танцуй. Всегда музыка одна. Если я в жизни упаду, подберет музыка.